Одного из своих корреспондентов Елена Рерих предупреждала о необходимости осторожного обращения с тайнами об окололунных сферах. Цитата. «Будьте осторожны с утверждениями о Луне, ибо все, приведенное мною из тайной доктрины о лунной цепи, не принимается наукою, и если незначительное число непредубежденных умов могут проявить известную долю терпимости к подобным теориям, то для большинства такие заявления явятся верхом кощунства. Потому чрезмерно распространяться о Луне в задуманном вами труде я не стала бы. Тем более, что великие учителя не выдают сейчас всех тайн, связанных с Луною. Принято за правило давать людям лишь то, что хотя бы смутно, но уже допускается их сознанием, и намеки на что уже встречаются в их научных трудах и исследованиях. Ведь невозможно дать людям нечто, о чем они не имеют никакого представления, о чем они даже не сложили подходящих слов. Так дается лишь то, что передовые умы человечества могут воспринять, и нужно сказать, что дано щедро, но и сотая часть данного еще не воспринят. Елена Петровна Блаватская в «Тайной доктрине» пишет, что откровение о лунной цепи в свое время вызвало среди читателей и учеников целую бурю самых диких фантазий и противоречивых суждений, появившихся даже в печати, но, несмотря на все просьбы о дальнейших подробностях, махатмы хранили глубокое молчание. Конец цитаты. В Агни-йоге дано описание вещественной стороны восьмой сферы. Цитата. Конечно, не в сумасшедших домах, но именно над здоровыми можно изучать тонкий мир. Одержимость, конечно, даст ряд явлений, но низшие сферы не должны быть явлены, ибо заразительны ужасно. Зло создает субстанцию по плотности, подобную добру. Конечно, невозможно держать в пространстве ядовитые рассадники, потому разве несправедлив закон, что посеявший должен пожать, иначе должен трансмутировать свое порождение? Было бы несправедливо нагружать все зло на добрых духов. Конечно, великий дух поглощает и трансмутирует массу зла, но даже ему нелегко принять яд всего мира. Знаете, как тяжко трансмутировать зло от всех частей света? Знаете, что стоит истечение сердечной энергии, сожигающее зло? Конец цитаты. Цитата. Освобожденный после земной смерти дух стремится всегда в высшие сферы, но дух, привязанный к земле, остается надолго прикованным к низшим слоям астрального мира. Связь между телом физическим, телом умершего человека, и астральным нелегко разрывается при низком земном сознании. Явление разрыва между этими телами отзывается болезненно на тех духах, являющих земные притяжения. При восхождении духа, конечно, освобождение утверждается при полном отрыве от земли. Космический закон притяжения соответствует тому влечению, которое нагнетается энергии сознания. Представим себе околоземную сферу, поглощенную, заполоненную газами низших вожделений. Те сферы и поглощают духов, не освободившихся от земных тягостей. Устремленный дух к огненному миру являет свое притяжение, нагнетая все огненные энергии. На пути к миру огненному насыщение сознания миром высшим дает свою спираль, которое увлечет дух в высшие сферы. Конец цитаты. Цитата. Урусвати прикасалась к самому тяжкому земному явлению – ощущению абсолютной тьмы. Оно ужасно, ибо нагнетение печали равняется как бы удушению. Откуда же образуется такая вредоносность тьмы? Может быть, она не более как духовное предвидение, которое, как чувство знания, погружает организм в ощущение чего-то грядущего? На самом деле она гораздо опаснее. Она представляет как бы флюиды разложения планеты. Тем понятнее неизреченная тоска земных жителей, когда они прикасаются к ней.